Руки его скользили по белой коре, он держался за дерево, как за жизнь, но жизнь уходила из его насмерть пораженного тела, и руки его где-то у самого корня березы бессильно расцепились. Когда после завершения атаки Андрей подъехал к этому месту, он увидел доброе, как ему показалось, лицо и голубые застывшие глаза, вопросительно устремленные в небо. Сейчас он только вздохнул от неожиданного воспоминания. Блики от костра падали на составленные в козелке ружья. Где-то поблизости в темноте ржали оседланные кони. И все сейчас над этой чужой, пасмурной от февральской стужи землей было наполнено тревогой ожидания, которую не способны были развеять ни шутки, ни смех. Вглядываясь в лица казаков, вспоминал Якушев о том, как в суровом 12-м году в подмосковных лесах, вытоптанных полчищами Наполеона, свела их судьба в одну лихую сотню его, Дениску Чеботарева, доброго, но отчаянного в бою Луку Андреевича Аникина, Митьку Безродного и Сергея Чумакова, да еще сынка богатея Федора Кумшатского, Гришку. Тот и вообще отчебучил номер. Вопреки мольбам и увещеваниям батюшки, который либо умолял, либо грозил родительским своим проклятием, ушел добровольцем на сборный пункт и упросился на войну. «Да что ты там будешь делать?» — с издевкой спросил его ладный Митька Безродный. «Ты даже в седле сидеть как следует не умеешь. Разве что кашеварить!» «А хоть бы и кашеварить!» Лихо огрызнулся Гришка. «Я этого бонапартишку поперед вас изловлю, да и в котле с кашей сварю!» Сотни этой с первых же дней стал командовать бывший полицейский офицер Денисов, и от стен, почерневшей после пожара Москвы, она прошла почти 2000 верст до этого самого ставшего теперь на их пути Намюра. И с какими боями! При воспоминании о них Андрей глубоко вздохнул. Он вдруг подумал о том, что далеко не все из тех его друзей и побратимов, с которыми уходил он из Новочеркасска в солнечную осень на войну, делая в седлах по 60 верст в день, сидят сейчас за этим костром. Подумал и вспомнилась свинцово-серая, разверстая глубокими полыньями вода Березины, этого последнего рубежа, на котором так отчаянно сопротивлялись отступающие войска Наполеона. Их сотня развернулась тогда лавой, а лава — это самый страшный боевой порядок казачьей конницы. Скачет она на врага ровно вытянутой цепочкой, и вдруг по приказу командира, когда меньше всего ожидает этого враг, фланги, словно крылья большой хищной птицы, начинают загибаться, охватывая противника с двух сторон, так что он оказывается как бы в котле. А если врагу удается разорвать это кольцо, лава с криком, свистом и гиканьем стремительно перестраивается и обрушивается на слабое звено в его боевом порядке, все сметая на полном скаку. Ни один чужеземный полководец не мог разгадать, по каким законам управляется лава, как и для чего командир, ею повелевающий, меняет свист и гиканье, по которому совершается перестроение. Так и тогда было. Стремительно мчалась лава сквозь завесу пули снарядов. Первым раненый в руку выпал из седла Денисов, но лишь на секунду свесился с коня своего Лука Андреевич Аникин для того, чтобы подхватить упавшее на снег знамя. А потом оно снова взвелось над головами наступающих казаков. Уже менее чем полверсты оставалось до вражеских огневых позиций, когда сраженный осколком тяжело упал с лошади Денис Чеботарев, не успевший даже застонать. И по рядам наступающих пронеслось истошное «Чеботарева убило!» У Андрея сиротливо сжалось сердце, и показалось ему, что весь мир должен был замереть от ужаса в эту минуту. Но лава, обстреливаемая огнем французов, мчалась по-прежнему вперед, и десятки копыт остервенело били прокаленную морозом землю. «Дядя Лука!» — отчаянно закричал Якушев. «Брательника убило! Дениса!» Он ожидал, что Аникин окаменеет от ужаса, застонет, но тот резко обратился и ожег Андрея гневным взглядом яростных зеленых глаз, исказивших его обычно доброе и насмешливо приветливое лицо. «Место! Место свое в лаве держи, чертов сын! Вперед!»